— осмелилась возразить Цай Юнь. «Все, что было, недавно забрала госпожа из дворца Нинго». «Глупости», — заявила госпожа Ван, — «надо поискать еще». Цай Юнь долго искала и, обнаружив, наконец, еще несколько пакетиков с лекарствами, сказала госпожа Ван: «Мы в лекарствах ничего не понимаем, посмотрите сами, госпожа. Кроме этого ничего нет». Госпожа Ван внимательно просмотрела пакетики. И, как выяснилось, она сама забыла, какие в них лекарства. Однако ни одного корешка женьшеня не обнаружила, поэтому послала спросить, нет ли женьшеня у самой Фэнзе. Фэнзе пришла к ней и сказала: «У меня тоже остались только обломки корешков женьшеня. Есть, правда, несколько целых корешков, но не очень хороших, и они нужны для приготовления лекарств, которые я принимаю ежедневно». Госпоже Ван не оставалось ничего иного, как обратиться к госпоже Син. Та ответила, что ей самой недавно пришлось занимать женьшень у Фэнзе, но и тот она израсходовала. Тогда госпожа Ван решила спросить о женьшене у матушки Дзя. Матушка Дзя приказала Юань Ян принести пакет с имевшимся у нее женьшенем, все корни которого были, по крайней мере, толщиной в палец, отвесить два ляна и дать госпоже Ван. Госпожа Ван передала женьшень жене Джоу Жуя, чтобы та послала мальчику-слугу к врачу спросить, годится ли он, а заодно попросить его посмотреть, какие лекарства находятся в пакетиках, и на каждом пакетике написать название. Через некоторое время жена Джоу Жуя возвратилась с лекарствами и сообщила: «На всех пакетиках названия лекарств написаны. Что же касается женьшеня, то врач сказал, что он, несомненно, высокосортный, но слишком залежавшийся. Женьшень нельзя сравнивать с другими вещами. Даже самый лучший корень, пролежав 100 лет, сам собой обратится в золу. Ваш женьшень, хотя еще не обратился в золу, но подпортился и утратил свои ценные качества. Врач просил передать вам, что толщина корня не имеет никакого значения, так что можно употреблять любой женьшень, только бы он был свежим». Госпожа Ван опустила голову, долго и сосредоточенно думала и, наконец, произнесла: «Ничего не поделаешь, придется купить 2 ляна. Уберите все это», — распорядилась она, даже не желая смотреть, что написал врач, и, обращаясь к жене Джоу Жуя, добавила: «Скажи слугам, чтобы они купили 2 ляна женьшеня взамен этого. Если старая госпожа начнет расспрашивать, ничего ей не говорите. Пусть думает, что употребили тот женьшень, который дала она». Жена Джоу Жуя собралась уходить, но в этот момент Бао Чай, сидевший здесь же, с улыбкой сказала: «Тетушка, погодите. Хорошего женьшеня сейчас все равно не достанешь. Если у какого-нибудь торговца и есть целый корень, он непременно разрежет его на 2-3 части, незаметно подставит к нему усики и продаст по частям. Так что нельзя слишком гоняться за толстыми корнями. Мой брат имеет дело с торговцами женьшенем, и я попрошу маму, чтобы она велела ему через приказчика достать 2 ляна женьшеня в целых корешках. Если за него придется уплатить подороже, не беда. Зато можно быть уверенным, что женьшень хороший». «Какая ты умница!» — проговорила растроганная госпожа Ван. «Что ж, придется тебе самой это устроить». Бао Чай ушла. Вернувшись через довольно долгое время, она сообщила: «Я уже послала человека. К вечеру все будет известно. Если он достанет завтра утром, можно будет отнести врачу». Госпожа Ван, разумеется, была очень рада такому известию и только воскликнула: «Сапожник всегда ходит без сапог. Когда у меня был женьшень, я раздавала его, а сейчас приходится выпрашивать». Она вздохнула.